Барбара растерянно молчала. Она не могла отрицать, что с самого начала маленькая искорка между ними пробежала, но Барбара и вообразить не могла, что из нее может что-то разгореться, и потому поначалу игнорировала ее, а позже старательно гасила. Они были коллегами, а коллегам не стоит крутить друг с другом романы, и даже если бы они не были коллегами, она не настолько глупа, чтобы хоть на мгновение забыть о багаже своих недостатков, особенно о своем лице, фигуре, одежде, грубых манерах и колючем характере. Живет ли на земле мужчина, который разглядит за всей этой шелухой ее истинную суть? Робин, казалось, прочел ее мысли, потому что сказал: «В человеке важно не внешнее, а внутреннее. Ты смотришь на себя и видишь женщину, которая никогда не понравится мужчине, верно?» Барбара оторопела. Робин стоял совсем близко. Он ждал какой-то реакции, и рано или поздно она должна была что-то ответить или броситься в свою комнату и закрыться там. — Тогда скажи что-нибудь, — приказала себе Барбара, — ответь ему, потому что если ты этого не сделаешь, потому что он все ближе и ближе, потому что он вполне может посчитать... Слова вырвались сами. — Это было так давно? Я вообще-то не была с мужчиной уже, то есть я этого не умею. Ты не хочешь позвонить Селии? — Нет, я не хочу позвонить Селии, — произнес Робин и, преодолев последний дюйм, отделявший его от Барбары, поцеловал ее. — Господи, святые угодники, силы небесные, — подумала Барбара. Потом его ладони коснулись лица, затем плеч, рук и переместились на грудь. И тут мысли Барбары оборвались. Робин прижал ее к стене, навалился на нее, чтобы Барбара ощутила все его тело, чтобы у нее не осталось сомнений в его намерениях. Разум говорил ей: «Нет, беги, прячься», — тело сказало: «Ну, наконец-то!» Зазвонил телефон. Этот звук заставил их отпрянуть друг от друга. Они стояли, глядя друг на друга, задыхаясь, виноватые, распаленные, с безумным взглядом. Оба разом сказали: «Барбара, тебе лучше, а Робин, мне надо». И рассмеялись. С улыбкой Робин произнес: «Я отвечу. Оставайся на месте. Никуда не уходи. Обещаешь?» «Да, хорошо», — ответила Барбара. Робин направился в свою комнату. Барбара слышала его голос, мягкое «Алло», пауза, и затем: «Да, она здесь. Подождите». Он вышел из комнаты с трубкой от радиотелефона и протянул ее Барбаре, сказал: «Лондон, твой начальник». «Проклятье», — подумала она. Ей уже давно следовало позвонить Линли. Он чуть ли не с середины дня ждал ее отчета. Барбара приложила трубку к уху, а Робин снова принялся собирать выброшенные из стенного шкафа вещи. Она все еще чувствовала вкус его губ на своих губах, все еще чувствовала его ладони на своей груди. Более неудачного времени для звонка Линли выбрать не мог. — Инспектор, — сказала она, — извините, у нас тут... небольшое происшествие. Я как раз собиралась вам звонить. Робин посмотрел на нее, ухмыльнулся и вернулся к своему занятию. — Констебль с вами? — спокойно спросил Линли. — Конечно. Вы только что с ним говорили. — Я имею в виду сейчас. Он в одной с вами комнате? Барбара увидела, что Робин снова поднял на нее глаза, вопросительно наклонил голову. Барбара пожала плечами, а Линли ответила: «Да», но осознала, что произнесла это слово с повышением тона, превратив утверждение в вопрос. Робин опять занялся делом. Линли сказал кому-то у себя в кабинете: «Он с ней». а затем отрывисто, непривычным голосом продолжал: «Слушайте внимательно, Барбара. Сохраняйте спокойствие. Велика вероятность, что Робин Пейн — тот, кого мы ищем». Барбара словно приросла к полу. Она не смогла бы отреагировать, даже если бы попыталась. Она открыла рот и каким-то образом выдавила из себя: «Да, сэр». «Он все еще там, в этой комнате, с вами?» «О, да». Барбара метнула взгляд на Робина, который, сидя на корточках, складывал стопкой фотоальбомы. «Он написал первые записки», — продолжал Линли. «Он написал имя Шарлотты и номер дела на обороте фотографий с места обнаружения трупа. Сент-Джеймс все исследовал, почерк совпадает. И у нас есть подтверждение из Амсфордского отдела, что Пейн действительно делал надписи на обороте тех фотографий». «Ясно», — сказала Барбара. Робин приводил в порядок монополию. «Мы проследили его передвижение за последние несколько недель», — продолжал Линли. «У него был отпуск, Барбара, который позволил ему находиться в Лондоне». «Вот новость так новость», — заметила Барбара. Теперь, после слов Линли, она услышала, наконец, то, что должна была услышать раньше, и что услышала бы, не будь так ослеплена мыслью или мечтой, ты дура, о возможном интересе к себе мужчины. Барбара отчетливо вспомнила три реплики и уловила в них противоречие, которое должно было давно зажечь в ее мозгу красный сигнал тревоги. «Я стал им 3 недели назад, когда закончил курсы», — звучал голос Робина. «Но вот что сказала Селия: когда на прошлой неделе он вернулся с курсов, и вот что кричала Корин: потому что я звонила, но его там не было». И последнее было самым весомым. Слова эти эхом отдавались в голове Барбары. «Его там не было, его там не было, его там не было на курсах подготовки детективов. Потому что он был в Лондоне, осуществляя свой план. Следил за Шарлоттой, за Лео, знакомился с маршрутами детей и обмозговывал способ их похитить. «Барбара, вы здесь?» — раздался голос Линли. «Вы меня слышите?» «Да-да, сэр, вполне», — отозвалась Барбара. «Я хорошо вас слышу». Она прочистила горло, потому что чувствовала, голос ее звучит странно. «Я только перебирала все почему и зачем. Вы понимаете, что я имею в виду?» «Его мотив?» «Где-то там есть еще один ребенок. Помимо Шарлотты и Лео, у Лаксфорда есть третий ребенок. Пейн его знает, или знает его мать. Вот какого сообщения он ждет от Лаксфорда. Вот чего он хотел с самого начала». Барбара следила взглядом за Робином. Он собирал рассыпавшуюся коллекцию свечей — красная, золотистая, серебряная, розовая, голубая. «Как это может быть?» — гадала она. «Этот Робин совсем не отличался от того, который обнимал ее, целовал, изображал, будто хочет ее, продолжая подыгрывать Линли, но все еще цепляясь за малейший шанс, она сказала: значит, факты абсолютно однозначны? В смысле, Харви выглядел таким чертовски чистым, ведь так? Конечно, мы с самого начала вышли на Уилтшир, но в остальном... Черт, сэр, мне не хочется тянуть вас назад, но... Вы все проверили?» «Уверены ли мы, что Пейн тот, кого мы ищем?» — уточнил Линли. «Вопрос именно в этом», — подтвердила Барбара. «Мы в волоске от уверенности. Осталось сверить отпечаток пальца». «Это какой же?» «Который Сент-Джеймс нашел внутри магнитофона». «Мы везем его в Уилтшир. Сейчас?» «Сейчас. Нам нужно подтверждение от Амсфордского отделения по расследованию убийств. Его отпечатки есть там в личном деле. Когда мы получим подтверждение, мы будем полностью уверены, а потом...» «Потом?» «Ничего. Почему?» «Он должен привести нас к мальчику. Если мы арестуем Пейна, До этого мы рискуем потерять ребенка. Когда газета Лаксфорда выйдет утром без статьи, которую хочет увидеть в ней Пейн, он должен будет поехать к мальчику. Тогда мы его и задержим. Линли продолжал говорить, негромко, настойчиво. Она должна вести себя, как раньше. Сказал, что безопасность Лео Лаксфорда превыше всего. Подчеркнул, что они должны ждать и ничего не предпринимать, и позволить Пейну привести их к месту заточения мальчика. Линли прибавил, что как только они получат подтверждение в отношении отпечатка, Амсфордский отдел установит за домом наблюдение, и еще раз повторил, до этого ей придется вести себя как обычно. Мы с Уинстоном немедленно выезжаем в Уилтшир, сообщил ей Линли. Вы там справитесь? Сможете сделать вид, будто все в порядке? Вернуться к тому, чем занимались до моего звонка? «Думаю, да», — ответила Барбара, гадая, как интересно ей это удастся. «Отлично», — сказал Линли. «Значит, пусть пребывает в заблуждении, что мы переключились на Алистера Харви. А вы продолжаете делать, что делали?» «Да». «Хорошо». И, помолчав, она для пущей убедительности добавила, как бы отвечая на еще какие-то слова Линли. «Завтра утром?» «Ясно. Нет проблем». Как только вы прищучите Харви, он укажет, где держит мальчика. Здесь я вам больше не понадоблюсь. Что тут искать? Которому часу вы ждете меня в ярде? Молодец, Барбара, — сказал Линли. Держитесь, мы едем.